14. «Здесь остановимся», — распорядился я, когда мы спустились к реке. В тени двух раскидистых деревьев разбили три палатки, подаренных нам одним из зятьев шамана. Как раз его и была та мануфактура в форте. Когда он увидел меня, то отказался брать деньги. Благодаря близости вулкана снег здесь полностью растаял. А еще метрах в 15 начинался самый настоящий луг, цветущий как где-нибудь в Альпах в разгар лета. Мы расседлали лошадей, и они сразу разбрелись вдоль берега, с удовольствием пощипывая сочную травку. Райан и Люк занялись костром. Пятерых бойцов Марвин отправил в лес собирать хворост, шестого назначил часовым. Зоран и Итан освежевали двух косуль, которых мы с Марвином подстрелили из арбалетов. Марвин быстро разобрался с новым оружием, но я давно был знаком по прошлой жизни. Люк больше всех оценил точность и дальнобойность арбалетов. «Из луков мы и не смогли бы убить этих пугливых косуль», — сказал он. «Я бы смог», — возразил Зоран. «Но ты у нас самый лучший стрелок в 1000», — согласился Люк. «Я бы точно не смог». Свой арбалет я решил отдать ему. Люк очень обрадовался, выбрал толстое дерево метрах в 50 и начал тренироваться. Марвин показал ему, как заряжать и как держать арбалет. Место было удобное. «Здесь и будет наш базовый лагерь», — решил я. Солдаты натаскали большую кучу дров. Марвин приказал развести еще два костра. У нас с собой было три походных котла. Быстро приготовили обед и поели. Отдохнувшие лошади сами подошли поближе, когда поняли, что пора ехать. Оставив двух бойцов присматривать за лагерем, мы из долины отправились на разведку в горы. Я приказал всем надеть маски, которыми нас снабдила Фреха с большим запасом. Перейдя реку вброд, углубились в широкое ущелье метров на 500 и неожиданно быстро напали на след. Зоран, опытный следопыт, присел на колено и осмотрел его. «Это старый отпечаток», — сказал он. «Возможно, как раз тот медведь, которого вы убили. Других следов нет, он один здесь шел». «Все правильно, если учесть направление к деревне Подберезовой и самый короткий путь из этого ущелья туда. Все оказалось очень просто. Легкая работа, только кому-то надо было ее сделать. Осталось найти вход-выход». Парни приготовили арбалеты и луки. Мы осмотрели отвесные стены. Постепенно они становились все выше, уходя острыми скалами к небу. Я решил двигаться до приметного черного камня на уступе серой скалы. Потом нужно было возвращаться, чтобы успеть до темноты. В одном месте на нашем пути встретилась большая змея. Она грелась на солнце, лежа на плоском камне. Мы разбудили ее своим шумом. Змея подняла свою голову с раздвоенным языком и зашипела. Люк проявил отличную реакцию, выстрелив ей точно в голову. Арбалетный болт пробил ее насквозь. Марвин подцепил наконечником и протянул копье со змеей Люку. Тот выдернул болт. Итан аккуратно снял змею с копья и бросил в мешок. «Шкуры хорошие», — сказал он. «Толстая, да и мясо пожарить можно». «Ты смотри», — воскликнул Зоран. «Какой выстрел, чтоб мне провалиться! Как нам еще такие штуки раздобыть?» «Да, вооружить весь отряд такими штуками было бы неплохо. Хотя бы еще 4 арбалета. По скорострельности луки все равно лучше». 6 лучников и 6 арбалетчиков было бы идеально. «Как здесь закончим? Вернемся к окрестностям Карханеса», — сказал я. «И посмотрим, что можно сделать». Меня заинтересовало, а как новые враги видят в темноте, если у них простые шлемы без забрала? «А что мы сможем таким маленьким отрядом?» Райан никогда не стеснялся задавать вопросы, в том числе не самые удобные. «Парни сказали, что у дозорных шлемы без забрал были», — ответил за меня Марвин. «Ночью подкрадемся к их лагерю и вырежем часовых. А если они видят в темноте, как кошки?» Это уже один из молодых солдат спросил. «Вот и проверим», — сказал Марвин. «Ты пойдешь проверять, а мы посмотрим». Все улыбнулись, но тут же снова стали серьезными. Мы подъехали к расщелине на правой стороне ущелья. Рассмотрев ее поближе, я понял, что монстр не пролез бы в такую щель. Даже лошадь с трудом пройдет. На земле небольшой продолговатый камень перегораживал путь. «Может, она как-то расширяется?» — предложил Люк. Он спрыгнул, закинул арбалет за спину и древком копья потыкал вокруг прохода. Вряд ли это тот вход, через который появлялись гоблины, слишком узкий. К тому же, на противоположной и дальней от вулкана стене. Хоть это и ничего не доказывает, но логичнее было бы искать выход пошире и на другой стороне. «Едем дальше», — приказал я. «Ищем более подходящий проход. К этому потом вернемся, если ничего не найдем. Залезть в расщелину и посмотреть, что там, всегда успеем». Когда доехали до приметного камня на скале, я развернул арму. «Сегодня дальше не поедем. До заката нужно вернуться». Как обычно, ближе к ночи ветром нагнало тучи. В ущелье сразу стало сумрачно. Я опустил забрало и вдруг увидел какие-то письмена на том самом камне сверху. «Стоп!» — сказал я. «Видите? Что там написано, кто-нибудь знает?» Никто не знал. «У меня что, все неграмотные в отряде?» «Похоже на язык троллей», — сказал неуверенно один из молодых солдат, до этого скромно молчавший. «Откуда знаешь?» — спросил Марвин. Парень смутился. «Говори», — приказал я ему. «Однажды видел очень старую книгу», — ответил он. «На рынке, в Траманте, у бродячего продавца. Попросил посмотреть и полистал. Такие же буквы. Я тогда спросил, на каком это языке, а он ответил, что на языке троллей». «Солдат книги чей? Первый здесь, встреченный мною лично. Плюс 8 свидетелей, если кто не поверит. Этот мир не перестает удивлять». Жаль, нет фотоаппарата, чтобы надпись потом Фрехе показать. Перерисовывать слишком забористый шрифт. Что бы это могло значить? «Добро пожаловать», «Не влезай, убьет» или просто слово из трех букв? Вот и гадай. «И где эти волшебные тролли, что написали здесь невидимыми чернилами эту странную вычурную надпись в пустынном ущелье?» «Черт, я, кажется, слишком пафосно говорю». Райан Эйтон с самого начала в курсе, что я могу задвинуть длинную фразу. Марвин тем более знал. Но остальные, наверное, подумали, что этот крысобой сложный тип. «Тролли ушли далеко на восток лет 30 назад», — сказал тот же любитель старинных книг. «Нашли там высоченные горы покруче этих». «Не, там другая причина была, мне дед рассказывал», — сказал Зоран. «Тогдашний канцлер посоветовал предыдущему императору налог для троллей поднять, а те обиделись и ушли». «Так, значит, раньше тролли в этих горах жили и налоги платили империи». «Наши доспехи и шлемы делают по их способу», — добавил Зоран. «Они поделились секретами в обмен на невмешательство в их горную жизнь. Зря с ними тогда разошлись. Может, они и оружие нас научили бы делать». «Вот она, точка невозврата для технологического развития империи. Сами упустили свой шанс. Жадность». «И сейчас мы с ними не общаемся?» — уточнил я. «Про них вообще с тех пор не слыхать», — кивнул Зоран. «Далеко ушли». «Понятно. Подальше от загребущей империи благоденствия. Ладно». «История эта интересна, но не до этого сейчас». «А надпись потому и проявилась, что в шлеме технология та же самая». «Давай рассуждать логически, что такого мог написать здесь тролль на камне, рядом с которым нет никаких дверей». Я слез с армы и подошел вплотную к скале. Ощупал все выступы и понажимал на все возможные кнопки. «Ничего». «Наверное, надо прочитать какое-нибудь заклинание или воспользоваться каким-то ключом. Придется завтра пораньше вернуться, как рассветет». Я повернулся, чтобы сесть в седло, как вдруг что-то щелкнуло внутри скалы. Марвин открыл рот и показал пальцем. Остальные просто замерли, прислушиваясь. Но больше ничего не произошло. Потайные входы не открылись, скала не стала прозрачной, и никаких звуков. Но не могло же всем показаться. Я снова стал щупать и осматривать стену. Бесполезно. Тролли оставили эти горы давно. Может, все сломалось? Никто же тут петли дверные не смазывает оружейным маслом. «Поехали!» Я махнул рукой. «Завтра попробуем». Мы шагом поехали назад. Но я все-таки на что-то нажал. Расщелина слева расширилась до 4 метров. В высоту она стала 3 метра, так что можно было ехать верхом. Мы переглянулись. Открывать дверь за 60 метров от нее... Тролли, они такие хитрые, что даже чересчур. Ждать до утра никакого смысла не было. Внутри все равно темнота, хоть глаз выколи. Я направил арму в проход. Она аккуратно перешагнула через камень на земле. Похоже, он не дает каменным воротам полностью закрыться. Если его убрать, расщелина превратится в сплошную стену, когда сработает механизм в скале. Итан слез с лошади и попробовал пошевелить этот камень под порку. У него ничего не вышло. «Крепко лежит, намертво», — сказал он. «Скорее всего, тоже где-то секретка есть, чтобы легко убрать. Будь я троллем, непременно так бы сделал». Кажется, прошло 100 лет с той ночи, когда мы вот так же ехали по пещере на другом конце горного хребта. Марвин тоже вспомнил, судя по тому, как он держит копье. Мокрицу или крокодила ждет. Приготовился. Гоблинскими колдунами здесь не пахло. Вообще ничем не пахло, если не считать запах металлической стружки. Причем свежий. Такой, горячей стружки, только что из фрезеровочного станка. Тролли сделали вид, что ушли, а сами тихо сидят и не высовываются. Работу работают. Или кто здесь? Токарем. Проход завернул градусов на 20 влево. Длинный коридор прямо уходил вдаль. Тогда чем и откуда пахло? Наверное, сквозняком выносит или вентиляция хорошая. Мне пришла в голову мысль, что это может быть тролличий ароматизатор, освежитель воздуха, который держится десятилетиями. Забавно, если так. Вонючка с запахом металлической стружки. Хай-тек. Купите 2/3 даром. А еще это может быть ловушка. Я остановился и подозвал Люка. «Возьми 2 бойцов, вернитесь наружу и будьте у входа. На всякий случай». Люк кивнул. Разделяться, может, и не стоило, но в проход по ширине все равно больше 3 всадников не входит, и толкаться вдесятером ни к чему. Неожиданно справа обнаружился отворот, который под углом уходил вниз. Сложный выбор, куда ехать, прямо или направо, разрешился быстро. Продолжив ехать прямо, мы через 100 метров оказались перед черной пропастью. Внизу не было видно абсолютно ничего, слишком глубокая пропасть. Итан нашел на земле большой камень и бросил. Ждали мы напрасно. Тишина. Пришлось развернуться. Мы поехали по наклонному туннелю, который вскоре свернул направо под углом 90 градусов, и через 20 шагов заканчивался широкой лестницей с черными гранитными ступенями. Мы спешились и, взяв лошадей под узцы, спустились в просторное помещение, которое было заставлено большими станками. У дальней стены высились 4 доменные печи. Горячий цех троллей был заброшен. Толстый слой пыли покрывал все вокруг. Но в дальнем углу пробивалась полоска света из щели внизу двери. Там за дверью кто-то был. Мы бесшумно и очень осторожно приблизились к двери. 2 бойцам Марвин сделал знак присмотреть за лошадьми. Мы с ним и Зораном подошли к двери. Итан и Райан прикрывали нас тыло. Я 3 пальцами слегка надавил на створку. Она отворилась внутрь, но при этом слегка скрипнула. Мы с Зораном ворвались, обнажив сабли. Марвин с арбалетом на изготовку. Их оказалось 2. Оба были в сварочных масках. Высокий и грузный что-то вытачивал на станке. Маленький и худой наблюдал за процессом. Из-за шума работающего станка они не услышали, как мы вошли. Обернулись, когда мы уже подошли вплотную. Старший выставил вперед руки, растопырив ладони. Пальцев у него было 6. Он что-то сказал молодому, и тот тоже поднял руки. «Снимите маски!» — приказал я. «Кто вы и что тут делаете?» Они медленно сняли маски и положили на верстак. «Это тролли», — шепнул мне Марвин. «Не знаю почему, но я представлял троллей 2-метровыми здоровяками. Эти были обычного роста, телосложения, и больше походили на людей, чем на каких-нибудь гоблинов или таширунгов. Только кожа пепельно-серая, в носу золотое кольцо, и глаза горят зеленым огнем. Ну и пальцев по 6. «Меня зовут Трогер», — сказал старый. «Это мой сын Ретас. Мы пришли проверить, все ли в порядке». Бритые наголо, одетые в широкие штаны с кучей карманов и короткие теплые куртки, они походили на хулиганов. На ногах такие же высокие ботинки на шнуровке, как и у всех нас. «А вы сами кто будете?» — спросил Трогер. Я пропустил его вопрос мимо ушей. Дал знак парням проверить, нет ли еще кого дальше по коридору. А сам сел на большой табурет и предложил присесть троллям. «Сначала до конца ответьте на мой вопрос», — приказал я строго. «Ну, я увидел пару незаконченных вещей, и руки сами взялись до ума их довести», — сказал Трогер. Марвин подошел к верстаку и посмотрел, что там за вещи. «Ничего особенного». Он махнул рукой. «Украшения какие-то». «Хочешь сказать, 30 лет здесь какие-то заготовки лежали, и ты решил их допилить?» — недоверчиво спросил я. «Когда вы пришли?» Вернулся Зоран с парнями. «Поблизости больше никого не нашли», — сказал он. «Но там дальше по коридору много других помещений за закрытыми дверями». «Мы вдвоем с сыном. Пришли час назад. А заготовки моего отца. Мне тогда 17 было. Я ему помогал. Он давно умер, но я хочу, чтобы Ретос увидел, что делал его дед». «Допустим. Но вернуться издалека, спустя 30 лет, и сразу начать что-то там сверлить и обтачивать? Не могу это понять. Ностальгия? Рисковать ради этого жизнью и свободой? Я так понимаю, что по-хорошему должен этих нарушителей арестовать, а с учетом военного времени могу и расстрелять на месте, как шпионов. Стоп, красобой, притормози. Какие шпионы?» «Вы, как я вижу по вашим доспехам, солдаты армии Императора?» — осторожно спросил Трогер. «Нет», — отрезал я. «Я возглавляю особый отряд. Мы ведем расследование диверсионной деятельности противника, и вы мне кажетесь очень подозрительными. Вынужден вас обоих задержать и доставить в тюрьму Карханеса». Это я специально пожестче сказал. Ни в какой Карханес, понятное дело, сейчас я не собирался. Просто мне пришла в голову одна идея. Они оба, конечно, не обрадовались. Более того, явно струхнули, особенно под пристальным взглядом лысого Райана и громилы Итана. Зоран тот быстро потерял к троллям интерес, отошел в сторонку и жевал сушеную рыбу, о чем-то переговариваясь с книгачеем. «Мы не ведем никакой деятельности», — сказал Трогер. «Мы сейчас же уйдем, вернемся на восток. Не надо нас арестовывать, мы ничего плохого не сделали. Только убедились, что с нашими мастерскими все в порядке. Нас дома ждут». «А зачем вам ваши мастерские?» — спросил я. «Вы что, вернуться планируете?» Трогер замолчал и затравленно огляделся. Неожиданно заговорил его сын Ретос. «Не при этом узурпаторе, сыне узурпатора». Трогер испуганно на него посмотрел. «Тихо, Ретос», — взмолился он. «Что ты говоришь?» «Это самая настоящая ересь», — сказал Марвин, насупившись. Зоран согласно кивнул, указывая хвостом сушеной рыбы на Ретоса. «За такие слова тебя подвесят вниз головой, приятель». «Так, пора разруливать ситуацию, пока не дошло до суда Линча». «Зоран, возьми парней и проверьте, куда ведет коридор», — приказал я. «Райан, тоже идешь с ними». Дождавшись, пока они уйдут, я попросил Итана присмотреть за молодым Ретосом и отвел Трогера в сторону. «Марвин, дай мне арбалет», — попросил я. «Смотри, Трогер, видел такие штуки? Кто и где их делает?» Тролль, явно очень удивленный, посмотрел на арбалет. «Нет, он видит его впервые», — понял я сразу. На хорошего актера он никак не тянул. Но Трогер заинтересовался. Он потрогал пальцами тугую тетиву и спуск, провел ладонью по ложе. «Хорошая работа», — сказал он. «Только я бы ворот по-другому сделал, для более быстрого заряжания и стрельбы. И конструкцию надо облегчить». «Отлично. Этот тролль мне и нужен». «Можешь сделать такой?» Задал я самый главный вопрос в лоб. Не люблю ходить вокруг да около. «Если сможешь сделать, и много боеприпасов к ним, можно такие, как эти, а можно и полностью стальные, я тебя никому в обиду не дам, и очень хорошую награду получишь». Марвин восхищенно смотрел на меня из-за плеча Трогера. «А если я откажусь?» — неожиданно резко спросил тролль. «Что-то из цехового кодекса чести, судя по его набычному виду. Или просто ненавидят нас, как гонителей и узурпаторов. Или перед сыном неудобно оправдываться. Тогда твоего сына подвесят вниз головой за ересь», — жестко сказал я. «На войне, как на войне».